Псалом 24, 15 текст, 24:15. «Очи мои всегда к Господу». «Очи мои всегда к Господу». Друзья, поразмышляем сегодня о нашем зрении, куда мы с вами смотрим. Я имею в виду внутренние глаза, на что они направлены. Они могут быть направлены на разные, на трудности могут быть направлены, на опасности. Мы внутренними глазами врагов разглядываем, иногда разглядываем себя, разглядываем все, что попадается на наши духовные глаза. Друзья, но Писание нам советует, чтобы мы смотрели на Господа. Это единственное правильное зрение. Вот давайте сейчас поразмышляем о зрении. На что направляются наши очи внутренние? И будем брать, конечно, не обычные такие вот моменты в жизни, простые, очевидные такие, а в трудностях, когда приходят испытания, искушения от Господа, вот куда мы тогда смотрим, что мы разглядываем, и в зависимости от нашего зрения мы тогда принимаем какие-то решения. Но пока, может быть, не очень понятно, да, о чем идет речь. Давайте будем брать примеры, чтобы было понятнее. Бытие, 20 глава. Авраам. Вот очень такой назидательный урок. И сколько бы ни читал эту главу, все время как-то с какой-то стороны открывается истина. Вот мы с вами сейчас прочитаем 10 и 11 текст. «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал». Вид и мысли, зрение и мысли, связь прямая. Иметь в виду – это значит видеть. Тогда я подумал. Ну, я напомню эту ситуацию, что Авимелех увидел, значит, жену Авраама и взял ее к себе. Хотя трудно понять его намерение, что он хотел этим. Он видел, что Саре 90 лет, что она неплодная. Брать ее в жену для чадородия – это неразумно. Может быть, он хотел как-то укрепить союз с довольно значительным мужем, потому что Авраам действительно был такой значительный. Как-то в дружбу войти с Авраамом, может быть, это. Но, во всяком случае, жена оказалась в этом гареме. Вот. Ну и по тем временам не считалось, что это плохо. Наоборот, если какая-то жена там, ее отнимали, и она попадала в гарем, то это как бы ее поднимали, что ли. Это даже как-то лестно попасть в гарем к самому Авимелеху. Авимелех – это не имя, это титул, скорее всего, такой, как какой-нибудь там падишах или там фараон. А это просто Авимелех. Ну, в общем, она там оказалась. Ну, Авимелех вызывает, значит, это Авраама и задает ему несколько вопросов. «Что ты с нами сделал?» Ну, нехороший поступок. В глазах Авимелеха нехороший поступок. «Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают». Друзья, теперь еще один вопрос, и очень важный. Что ты имел в виду? Что ты видел? Что ты рассматривал? Давайте теперь посмотрим, чем занято было зрение Авраама в этот момент жизни. Очень трудный вариант жизни. Авраам говорит так. Я подумал, что нет на месте семь страха Божия. Ну что, мысли же не приходят сами по себе вот так вот, да? Вот он подумал, вот он что-то же рассматривал, его внутреннее зрение что-то рассматривало. Что он рассматривал? Он, конечно, занят тем, что разглядывал жителей, куда он попал. А там какие нравы? Там какие нравы в этой стране? Вот, трудно даже и сказать. Вот он, конечно, и раньше слышал, что там могут спокойно убить и забрать жену. Ну, вот такие нравы в той стране. Вот. Он занят этими жителями Герары, занят тем, что действительно могут его убить. Он прямо говорит, нет на всем месте страха Божия, и убьют меня за жену мою. Вот рассматривал вот эти опасности. Да, естественно, когда рассматриваешь опасности, тогда и мысли начинаются. Ну, а мысли это уже ведут к тому, чтобы и совершать что-то. Вот каковы мысли в душе его, таков его. Ну, вот какие мысли, так он и приступает к тому же, и так и делает. Друзья, ну, смотрите, тут, конечно, можно задавать такие вопросы. Авраам, как же без твоей жены Бог исполнит обетование, записанное в 15 главе, в 5 тексте. «И вывел его вон, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Но без жены какое это потомство? Друзья, нам, конечно, сейчас легко вот так вот. Это наш учебник, это наша хрестоматия. Мы готовим себя в жизнь, мы готовимся смотреть правильно, поэтому мы берем для себя это как урок, а не просто, чтобы сказать, что Авраам в этот момент совершил то-то и то-то. Как Бог исполнит обетование Аврааму, когда нет жены? Значит, надо было смотреть на Господа. Господи, ты не можешь эти обетования исполнить без жены. Я знаю, что Сара будет при мне. Друзья, вот послание к евреям, есть такое очень хорошее место. Я себе как-то в Библии его взял на заметочку. Он, как бы видя невидимого, был тверд. Евреям 11:27. Видя невидимого, был тверд. Вот как нужна твердость. Ну, откуда твердость, друзья, если мы не видим невидимого? Вот когда рассматриваем видимое, всякая твердость уходит. Надо было здесь посмотреть на невидимого. Господи, без Сары ты не можешь исполнить это обетование. Другой вопрос. Убьют меня, а если тебя убьют, как же Бог исполнит обетование без тебя самого? Еще один вопрос возникает. Видя невидимого, был тверд. Друзья, когда мы смотрим на видимое, твердость уходит. А когда смотрим на невидимое, друзья, вот какой-то Бог такой дает твердость, что полностью полагаешься на него и начинаешь действовать. Значит, я еще раз... Другой вопрос. Убьют меня, а если тебя убьют, как же Бог исполнит обетование без тебя самого? Еще один вопрос возникает. Видя невидимый, был тверд. Друзья, когда мы смотрим на видимое, твердость уходит. А когда смотрим на невидимое, друзья, вот какой-то Бог такой дает твердость, что полностью полагаешься на Него и начинаешь действовать. Значит, я еще раз обращаю внимание. Вид и мысли. Глаза и то, что в голове, друзья. Давайте откроем книгу Иова и увидим эту взаимосвязь. 31 глава Иова. Самое начало. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять». Ну, в данном случае мне о девице. Друзья, у меня вопрос. Что более значительно, что более важное? Что на первом плане должно стоять, глаза или мысли? Трудный вопрос. Мысли важнее. Чтобы чтобы... Вот это слово открывает о том, что Библия на первое место ставит не зрение, а помышление. Я договорился со своими глазами, что они не будут смотреть, куда не надо. Смотреть, куда не надо, это не полезно. Вот. И чтобы мысли мои были надежные и хорошие. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне. Друзья, это очень хорошее место. И завет как-то, ну, может быть, даже и в духовном плане можно подумать. Это не только в плане физическом, хотя и в физическом плане тоже это очень важно, завет положить с глазами. Конечно, мы не можем ходить с закрытыми глазами, и христиане не ходят, или там с повязкой на глазах не ходят. Вот, но все-таки, друзья, глаза – это входные ворота для греха. Да-да. И надо, вот особенно вот и в таком возрасте, в молодежном, надо знать, друзья, что вот, это ворота, куда заходит грех. И тут надо завет с глазами ложить. Вот мудрый человек, он завет ложит, он не смотрит, куда ему не положено. Вот. И своеобразные, знаете, вот эти глаза, это как бы, ну, как бы посредник какой-то, посредник между, ну, как, между головой и сердцем, головой и сердцем, между мыслями и сердцем, как бы маклер какой-то сделку совершает между сердцем и головой. Зрение – это такой момент переходный, но очень-очень важный, поэтому с глазами надо как-то договориться, и в духовном смысле надо тоже договориться. Господи, я никогда не буду смотреть на опасность. Не буду. Я не хочу смотреть на опасности, чтобы мне не сделаться боязливым. Не буду смотреть. Вот завет такой с глазами положить. Буду на тебя смотреть. Конечно, сатана будет стараться оторвать зрение от Господа, смотреть не на невидимое, а разглядывать трудности, разглядывать опасности. Вот я с одним человеком крышу крыл. Это у нас там в нашей местности есть такой поселок Песочный. Вот, ну, взялись крышу шухером покрыть. А я с одним братом, значит, там, на этом, на крыше лазе, и прибываем эти шиферины. Вот. Я говорю: Коля, забей там это с краешку шиферину. Он пошел туда на краешек и говорит: я не могу, иди ты. Я говорю: а что ты не можешь? А там буквально два этажа, не вышел. Ему плохо. Ну, бывает так, что, вот, что действительно чуть смотрят вниз и уже как-то теряют это, ну, что-то происходит, там шок какой-то, я не знаю. Ну, я пошел, значит, залез, прибил туда. Но дело в том, что вниз не надо смотреть. Не надо смотреть там, где чувствуешь, что опасно. Вот, надо смотреть вверх. И вот такое странное, какое, казалось бы, да? Вот там дна нету, там бездна, а смотришь туда, и не кружится голова. А кружится голова именно тогда, когда смотришь вниз. А что тут вниз? Ну, 10 метров, и голова кружится. Друзья, смотрите, вот даже как бы и сама природа нас учит, что надо смотреть не вниз, а надо смотреть вверх. И я как-то читал одну книжку еще, по-моему, даже до уверования. До уверования я читал, что одному человеку, он лег в гамак, он катался, значит, у себя там в саду, это натурально. И он в гамаке в этом заснул. Теперь видит сон. Значит, что он качается в этом гамаке, вот, а потом как-то этот гамак с него сползает. Сползает, потом он уже здесь под мышками, а поднимается все выше, выше, выше. И уже сейчас гамак соскользнет с подмышек, и он посмотрел вниз и обмер, и ему стало плохо. Пришел немножко в себя, посмотреть, может быть, уже как-то там ближе или дальше от земли, увидел, и опять ему плохо. Потом он сообразил, а что же я вниз смотрю? Давай я буду смотреть вверх, а то же так все вообще плохо будет. Значит, он как-то так вот поднялся наверх, немножко глазами, значит, так вот пришел в себя. Вот как-то подтянулся на гамаке, подтянулся вроде все и проснулся. Друзья, ну хотя это и сон, но так назидательный сон. Не надо смотреть на опасность. Не надо, это очень не полезно, друзья. Будет плохо. Нам будет плохо, в самом натуральном смысле нам будет плохо. Надо смотреть наверх, и будет хорошо. Положил завет я с глазами моими, не смотреть на опасности, не смотреть. Вот один брат так и писал, говорит, не смотри на опасности, чтобы тебе не сделаться боязливым. Друзья, мы не сильнее греха, мы не сильнее сатаны, вот, это неминуемо. Если будем разглядывать опасности, все, мы на лопатках. Сатана нас ложит на лопатки. Поэтому, кто этот секрет не знает, друзья, тот будет лежать на лопатках и будет лежать долго. И через него Господь ничего не сможет сделать. Мы с вами уже говорили, Судей, 7 глава. Кто робок и боязлив, пусть возвратится. Иди домой. Иди домой, там, утешайся. Иди. Я с боязливыми ничего делать не могу. Вот 300 человек останутся, вот с ними я что-то могу делать. А 32 тысячи, пусть они возвращаются домой. Друзья, мы неизбежно должны прийти к выводу о том, что наши глаза формируют наш характер. Да-да, наш характер. Боязливость – это качество характера. Смелость – это качество характера. И наша смелость или боязливость будет зависеть от наших глаз. Что мы рассматриваем? Праведник смел, как лев. Почему? Да потому что праведник знает, куда ему смотреть, а куда ему не смотреть. Как, видя невидимого, был тверд. Друзья, вот мы посмотрели один случай. Давайте эту закономерность просмотрим на другом случае. Первая книга Царств, 13 глава. Я читаю 11 и 12 текст. Там вы увидите такие места. Я видел в 11 тексте и в 12. Тогда подумал я. Вот она связь между зрением и мышлением. Я видел, я подумал. Ну, какая ситуация? Ситуация такая, что Саул с Самуилом договорились, что Саул будет ждать до назначенного времени. Время было назначено определенное, и ждал 7 дней. Я уже с 8 текста читаю. Саул ждал 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил. Друзья, а ситуация очень сложная. Очень сложная. Народ израильский невооруженный, их очень мало. Филистимляне вооруженные, их очень много. Теперь, ну тут сказано, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конниц, и народа множество, как песок на берегу моря, пришли и расположились. Израильтяне, видя, что они в опасности, смотрите, укрывались в пещерах, прятались куда-то в башнях, рвах. Никого не было видно, все попрятались. Некоторые переправились за Иордан, вообще уже не собирались, видимо, воевать. И весь народ, бывший у Саула, сколько осталось, находился в страхе. Ситуация чрезвычайная. Ну, теперь давайте посмотрим, как ведет себя Саул. Народ стал разбегаться от Саула и сказал Саулу, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. Ну, не выдержал. Не выдержал этот срок, но только окончил он возношение всесожжения, приходит Самуил, вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его, а вместо приветствия слышит вопрос, что ты сделал? Что ты сделал? В таком плане, на что ты отважился? Саул отвечал, теперь давайте посмотрим, что разглядывает Саул. Саул отвечал, я видел. Что ж он видел? Куда он смотрел и какие принимает решения вследствие его зрения? Народ разбегается от меня. Народ он видел. Он хорошо рассматривал народ. То в одно место побежали, то за Иордан, то в щели, то какие-то рвы там. Вот это он наблюдает, внимательно наблюдает. Придает ему это силы? Нет. Забирает силу. Народ разбегается от меня. А ты не приходил, вот он еще рассматривает Самуила, а ты не приходил к назначенному времени, на часы смотрит. Ой, время осталось мало. Самуил не идет. Народ разбегается. Ну что ж теперь делать, да? Филистимляне же собрались в Михмасе. Тут он особенно рассматривал. Наверное, считал, сколько тысяч колесниц, сколько конниц, сколько людей собрались в Михмасе. Вот они, мои разбегаются, а эти собираются. Друзья, трудная ситуация. Тогда подумал я, а вот так вот разглядывал, разглядывал. А теперь и мысли. А потом после мысли начинается действие. Подумал я, теперь придут на меня филистимляне, а я еще не упросил Господа, и потому решился. Друзья, вот смотрите, видел, подумал и решился. Какие решения? Хорошие решения. А все почему? Видя невидимого, был тверд. Если мы с вами разглядываем видимое, друзья, вот такие решения будем принимать. Такие решения. Так, брат, церковь вот поручает тебе вот там духовой оркестр, все, трудись, на славу Господа, все. Мне духовой оркестр? Да вы что? Да как я могу? А вот это? А вот это как? Все. На что смотрит будущий руководитель оркестра? Что он разглядывает? Трудность. Нет, я не смогу. Так я еще круг, квинтовый круг тональности, я еще не знаю. Я еще не знаю знаки сокращения нотного письма. Ключи. Да я теноровое от альтового не отличу. Кто я? Друзья, вот так вот, когда рассматривают дети Божьи трудности, и не соглашаются. Нет. Ну, другого кого-нибудь поставьте. Я нет. Ну, когда, может быть, подучусь там или еще что-нибудь такое. Друзья, вот что мы разглядываем, такие мы принимаем решения. Давайте еще один момент. Ту же связь. Рассмотрим. Третья глава книги Царств. 3 книга Царств, 19 глава. 19 глава. Третий текст читаю. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Опять зрение. Друзья, ну это особенный такой случай. И как мы можем что-нибудь такое негативное говорить об Илии? Вот, друзья, ну это наш учебник. Это наш учебник. Мы должны учиться, как правильно жить, куда надо смотреть, куда не полезно нам смотреть. Вот. Я сейчас вот вспомнил в нашей местности. Один брат зашел в одну квартиру. Но это квартира его родственников. Они верующие люди. Муж с женой очень молодые. Поженились не на чистом основании, потом это все открылось, их отлучили. За связь до брака их отлучили. Они не покаялись и полностью погрузились в мир по самую макушку. Телевизор, прелюбодеяние, там дочку она принесла от другого какого-то там мужа. В общем, все грехи один за другим сразу пошли. А этому брату надо было что-то прийти, как родственникам, что-то такое. И вот он сам рассказывает, зашел, значит, к ним в квартиру и посмотрел, Ну, услышал звуки, это был телевизор. Значит, он только посмотрел, и все, и убрал глаза. Он говорит, я потом несколько месяцев покоя не находил. Он сфотографировал, это два фотообъектива, он сфотографировал, ну, он сказал, что там была за сцена. Там была сцена ультраинтимная. Сразу сфотографировал, потом, говорит, никак покоя не мог найти. Друзья, уже, ну, он человек женатый, и все, и все-таки, говорит, вот этот кадр стоял перед глазами. Вот надо завет положить с глазами, куда мы с вами смотрим, друзья. И вот, увидев это, давайте ситуацию вот эту посмотрим. Что рассматривал Илия? Ну, что говорить об Илии, друзья? Это человек Божий. Сатана его не стал искушать через гордость. Это бесполезно. Илия человек не гордый. Он не надеялся на себя, он надеялся на Господа. И огонь с неба Господь послал, и все. Вот, полностью смирение показывает перед колесницей Ахава до самого Изриэля, где-то километров 15 по карте, под проливным дождем бежит. Кротость. Ничего. И сатана знает слабые стороны наши. Сатана, друзья, прекрасно знает наши слабые стороны. Мы можем их не знать, а сатана знает их. И в самый неподходящий момент он использует это наше незнание. Вот почему Господь хочет, чтобы мы знали свои слабые стороны и укрепляли их, потому что сатана знает, а мы не знаем. И вот тут-то получается война вот такая вот. Друзья, сатана прекрасно знал его слабую сторону или через гордость искушать не стал. Вы посмотрите, какое смирение. Смирение. Господь обещал послать дождь. Он говорит, пойди, покажись Ахаву, я дам дождь на землю. Он показался. Уничтожены все пророки Ваалы. А теперь он идет, значит, на гору, наклонился к земле, положил лицо свое между коленами и ждет. В смирении ждет, когда Господь пошлет дождь. Нет дождя, долго нет дождя. Говорит отроку своему, пойди посмотри к морю. Тот пошел, посмотрел, сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай до 7 раз. Ну сколько? 7 раз ходить к морю. Я не знаю, сколько там часов надо ходить. И он в смирении ждет, когда Бог пошлет дождь. А победа явная. Израиль уже не в грехе. Все, уже можно посылать дождь. Через это сатана искушать не стал. Хотя, конечно, когда человек надеется на свои силы, и вдруг успех, и вдруг успех. Друзья, тут можно возгордиться. Успех приходит только тогда, когда человек надеется на свои силы. И вдруг успех. Все, голова закружилась, вот тут уже и падение. Поэтому, друзья, если кто-нибудь сегодня и двоечку получит, вот, по зачету, знайте, друзья, что Господь относится и смотрит не только на наши знания, на наши губы, вот, не на нашу глотку, нет-нет, на сердце. Если он видит, что ты надеешься на свои силы, он тебе успех может не послать. Почему? Ты возгордишься. Если на Господа, и Господь знает, что ты примешь от Него, это другое дело. Никакая пятерка тебе не повредит. Друзья, Илия не надеялся на себя. Поэтому его успех не привел в какую-то гордость. Нет. Но и было слабое место у Илии. Какое? И вот оно теперь открывается, друзья. Илия узнал свою немощь. Илия узнал свою слабость. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. Может быть, Ахав склонял Изавель к тому, чтобы Господу поверить? Трудно сказать. Но Изавель была твердая. Она в своем упорстве никак. Вот Ахав, может быть, еще как-то переминался справа и налево. Изавель твердая в своих намерениях. И послала Изавель посланца к Илии сказать, Пусть то и то сделают мне боги, ну, клятву дает своеобразную, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Хитрость могла просто послать, нанять какого-то убийцу, послать к Илье и сказать: «Убей Илью». Она этого не сделала. Почему? Потому что она боялась народа. Она бы навлекла на себя страшное. Вот. Но она схитрила и просто попугала. Сатана через нее это сделал. Ну, теперь возвращаемся к нашему тексту. Увидев это, что же разглядел Илья? Он видел пророков Ваалов. Они все заколоты. Представил себе картину. Завтра он будет такой. К этому времени, завтра к этому времени, время осталось мало. Смотрит на часы. Что делать? Паника. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Друзья, он весь был в броне. Илья был весь в броне. Но где-то между латами был какой-то шов. Какой-то шовчик где-то был. Сатана это место прекрасно знает. Прицелился он, стрелок очень меткий. Стрелу раскалил до бела и послал именно вот туда, куда и поразился. Поразил через страх. Сатана знает наши швы. Друзья, все он знает. И он будет стрелы посылать в самый неподходящий момент. Друзья, это самый неподходящий момент для страха. Почему? Да сейчас бы израильскую общину принять, сейчас быть его пресвитером, я фигурально говоря. Сейчас народ с толку сбит. Как же так? Мы такую победу одержали над пророком Валовым. Вот. А что, Андрей? Свет выключен? Сейчас бы только вот общину принять, и народ действительно готов был под предводительством Илии, и все. А что ж тут получается? Пресвитера нет. А без пресвитера община развивается плохо и вообще неправильно. Самый неподходящий момент. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Друзья, вот так смотрите. И это все, увидев это. Видение, как бы видение невидимого был тверд. Твердости не хватило. Смотрите, да? Конечно, это милость Божья, что Господь дал ему увидеть немощь. Вот, но это уже другая сторона, это сторона благодати. Вот я как-то с женой своей шел по берегу Волги. Вот. Ну, а там, знаете, холмик такой был небольшой. Да небольшой холмик. Я никогда по горам не лазил, я не любитель этих ощущений. Вот. А просто так на холмик поднимались. Она идет впереди, я за ней. Поднимаемся. Она повернулась вот так вот назад и обомлела. Ну, я думаю, что такое? И я сам повернулся. И мне тоже стало не по себе. Вроде бы ничего, а как повернулся вниз, посмотрел. Да а как же спускаться наверху? Наверх еще далеко. Туда тоже далеко. И думаю, что сделать? Она в панике начинает плакать. Я думаю, ну так, я попал в переплет. Ну что-то надо тут соображать. Вот. И я начал, значит, твердость проявлять. Ну-ка, давай, сейчас это прям командным порядком. Вот. А ну-ка, давай ногу сюда, значит, я руки свои подставляю. Она, значит, но ногами мне на руки наступает. Я ее вот так вот. Ну, мои упражнения там, я не знаю, сколько мы это делали. Вот. Ну, показалось долго. Слезли. Кое-как слезли, значит, с этой горки. Я хорошо понял, друзья. Как трудно смотреть, как не полезно смотреть вниз, смотреть назад. Надо смотреть вперед. В притче написано: глаза твои смотрят прямо и вверх. Друзья, вот это самое хорошее зрение. Очи мои всегда Господу. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Пришел в Версавию, это самая южная точка. Все, который оставил отрока своего, сам отошел в пустыню на день пути. И еще там под можжевеловый куст и просил смерти себе. Друзья, вот видите, куда зрение приводит. Просит себе смерти. Господи, довольно уже все. Это результат нашего зрения. Ну, хочется, друзья, уже положительный такой вопрос и положительный пример, да? Вот это книга «Паралипоменон», 20 глава. Удивительное место, друзья. Просто вот учебник наш без этого места был бы совсем неполный. Вот мы читаем, что на Иосафата идут грозные враги. Вот три грозных врага – мавитяне, аммонитяне, и там из страны Моанитской, там вот пришли войной на Иосафата. Вторая Паралипоменон, 20 глава. «Донесли Иосафату об этом, великое множество на тебя идет. Убоялся Иосафат». Убоялся. Но как разумно, друзья, смотрите, какой разумный царь, да, смотрите, убоялся. И обратил лицо свое взыскать Господа. Вот обратил лицо свое, я так понимаю, ну как бы завет с глазами своими. Нет, Господи, я только на Тебя буду надеяться. Вот я принимаю решение. Не буду рассматривать ни этих врагов, ни великое множество, ни опасностей. Не буду я на это смотреть. И объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Друзья, он пришел в храм и молится. 12 текст. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Но к Тебе, Отче наши». Друзья, это очень хорошее такое решение. Ничего не делать. Да как мы можем что-то делать, если мы даже и не знаем, что делать? Ну, что мы можем сделать, когда такое множество людей? Ну, что предпринимать? Ну, можно было бы, допустим, там в каком направлении подумать. Так, быстренько сейчас армию будем сооружать, так, быстренько обучим ее. Не стал этого делать. Может быть, где-то там дипломатические связи заводить с какими-то там грозными царями, чтобы немножко купить у них там войско, может быть, серебро, золото из храма, значит, отдать им, а взять себе войска, купить войска. Не стал ничего делать, друзья. Ничего. Ведь мы не знаем, что делать. Но самое главное, но к Тебе, Отче наши. Что рассматривал? Кого рассматривал Иосафат? Господа. Смотрите, какая твердость. Это Господь дает твердость. Видя невидимого, был тверд. Друзья, когда мы вот так поступаем, вы посмотрите, какая победа, да? 25 текст. «И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущества, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. И три дня они забирали добычу, так велика она была». Друзья, это результат правильного зрения. От одного человека зависит очень много. Если бы один человек в государстве, вот этот, который поставлен на большое дело, стал бы рассматривать врагов, трудности, опасности, и принял бы, и начал бы думать в другом направлении, принял бы такие решения нехорошие, друзья, пожалуйста, все израильтяне, совсем было бы все по-другому здесь, и не было бы такого успеха. Да, очень важно, друзья, что мы смотрим, на что мы направляем наш взор. Друзья, ну, наконец, последний пример сейчас возьмем. Евангелие от Матфея, 14 глава. А я читаю 30 текст. «Но, видя сильный ветер, испугался». Видя. Пять зрения, друзья, да? Как важно наладить свое зрение. Значит, обстановка такая. Море, мрак, полный мрак, буря. Лодку бьет волнами. Картина страшная, друзья. Стихия, ночь. Это прибавляет страха ученикам. Господь появляется на море. Ученики встревожились, думают, что это призрак. Тогда верили в этих признаков, призраков, или они еще как-то по-другому, мне кажется, называются. Привидение. Призрак, привидение, они в это верили. Вот. Но Господь говорит, ободритесь, это я. Нет, это не привидение, это не призрак, это я. Не бойтесь. Теперь из 28 текста. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Друзья, испытывает Господь, то есть Петр испытывает Господа. Если это ты, ну что же, Господь, он же сказал, иди. Петр получил повеление, иди. Друзья, как вы думаете, если кому-то из нас Господь говорит, иди, Он не наделяет нас способностью ходить. Он не наделяет нас силой идти. Если Он нам говорит, брат, совершай это дело, Он не дает нам способности сделать это дело. А как же тогда посылать? Если Господь говорит, иди, в этот момент Он нам все дает. И силу, и способности, и умения. Все нам Господь дает. А иначе какой смысл этого повеления? Иди. Неужели Господь хочет, чтобы он утонул? Неужели Господь хочет завалить свое дело? Ведь через нас Он делает свое дело. И Он дает силу не для того, чтобы мы делали свое дело, а Его дело. Иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде. Друзья, смотрите. Идет по воде. Господь говорит, иди, и сообщает силы, и наделяет и умением. Ну, такие волны. Ну, как-то Петр идет. То вверх, то вниз, то в бездну, то куда-то. А идет. И сам удивляется, как идет. И мы часто удивляемся, Господи, вот как-то получается. Ты меня послал, а я совершенно никакой надежды. Ну, я на тебя только полагаюсь. Смотри, все получается. И сам удивляешься, как... Дойти к Иисусу. Идет. Если с закрытыми глазами каждого, как же мы подойдем к объекту, куда мы рассчитываем идти? Надо же, чтобы подойти к Иисусу, надо смотреть на Иисуса. Но, видя сильный ветер, испугался. Друзья, о чем нам этот текст говорит? Это глубокий текст. Весьма глубокий. Он в себя взглянул. Начал анализировать себя. Способен ли он ходить по воде? Выдержит ли он? Сколько еще ему надо пройти? Может быть, Господь метров за 50 ему еще надо. Он начал взвешивать свои возможности, способности, умения. Это очень неполезно. До этого момента мы с вами смотрели, что неполезно смотреть на трудности, на опасности, на врагов. Неполезно смотреть и в себя. Мы ничего доброго в себе не найдем. Абсолютно. Друзья, это, пожалуй, самая хитрая уловка сатаны, чтобы взгляд наш свести с Господа и направить его внутрь. Да я же не смогу. Да кто я такой, как Моисей, да? Нет, пошли другого, кого можешь. Я не могу. Все. Взгляд на себя, и тут можно добавить, не смотри в себя, чтобы тебе не сделаться... Ну, ведь взгляд на себя рождает сомнение. Чтобы тебе не вот характер вот, не приобретать вот такого сомневающегося. Господь задает ему вопрос, зачем ты усомнился? В какой момент он усомнился? Когда начал исследовать себя, сможет ли он, приниматься ли за это дело? Да я это не осилю, когда мы только знаем твердо, иди, все. Иди, но тогда уже не рассматривай ни ветер, ни эти баллы, ни эти волны, ни эту глубину, не рассматривай. Это не полезно. И вот, видите, он начал утопать, друзья. Вот это вот все не только приостановка в движении. Нет, нет, Конечно, Петр уже не стал приближаться к Иисусу, но зато он стал погружаться на дно. Это не только приостановка в движении, это и погружение на глубину. Друзья, вот смотрите, как, сколько есть всяких видов зрения, да? Вот есть еще один вид зрения, написано в книге «Исход», помните, как с Моисеем произошло? Вот он увидел там, что египтянин бьет еврея, вот, и написано, вторая глава «Исход», «посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина». Вот еще какое зрение бывает. Туда, сюда. Не туда, а туда, сюда. А есть твердость, когда вот туда, сюда? Нет, друзья. Почему нет твердости? Когда нет уверенности, что дело поручает Бог, тогда у нас вот такое зрение, друзья. А куда голова вертится? Что разглядывать? Людей нет никого. А кто как на меня, люди подумают? Ориентация на человека. Когда дело поручает Бог, то тут и твердость. В виде невидимого был тверд. А когда не знаешь, а кто мне это поручил, а что это такое? Все это будет как волна Якова. Сегодня одно, завтра другое, то туда смотришь, по всем сторонам смотришь. Ну а что из этого хорошего? Посмотревший туда-сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина. Вот чем заканчивается такое зрение. Друзья, вот сегодня мы с вами поразмышляли о зрении. Вот. Ну, это в Новом Завете написано так. «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». 2 Коринфянам 3:18. Друзья, мы хотим преображаться. Куда же нам надо смотреть? На Его образ. Видя невидимого, можно только преображаться. Вот. В послании к евреям написано, «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Друзья, вот куда нам надо взираться. Видеть невидимого. Тогда, друзья, мы будем твердые. И на курсах будем твердые, и на экзаменах будем твердые. Приедем в наши церкви, будем твердые. Вот, и пусть Господь вот так вот побудит наше зрение, положить завет с глазами своими, с духовными, чтобы не разглядывать то, чего нам совершенно не полезно. Вот, пусть Господь благословит нас. Сейчас вот помолимся. Господи, научи меня смотреть на Тебя. Но это, друзья, не дается сразу. Не дается. И Господь великий учитель, Он будет потихонечку учить смотреть, нас вот этому великому искусству смотреть, куда надо, а не смотреть, куда не надо. Давайте помолимся. Господи, научи меня смотреть правильными, дай мне правильное зрение. Пусть Господь благословит нас. Хвала Ему за все. Аминь. Ты мне милый. сердце.